Глава 19. Снова нарядившись в свое платье-кимоно, коричневые лодочки, светлое пальто и шляпку, я неспешным шагом направляюсь к месту встречи, назначенному на прогулочной палубе, прямо на выходе с палубы Эй. На маленьком столике стоит бесплатный лимонад. Я наливаю себе стакан. Всего несколько камней лежит передо мной на переправе через эту реку, и добиться встречи с мистером Стюартом — громадный, но необходимый прыжок до одного из них. Но он не любит публичность. Что, если он не проглотит наживку? Что, если у него нет времени на просмотр такого незамысловатого номера, как наш? Я прогоняю эти мысли прочь. Я так долго готовилась к этому моменту, и мне нельзя отвлекаться на реку, текущую под ногами, если я хочу добраться до другого берега. У арочного окна Джейми сидит на корточках рядом со штруделем и почесывает его за ушком. С другой стороны от пёсика стоит Шарлотта, вонзая каблук в доски палубы и разглядывая Джейми с таким выражением, словно он последний в мире орех, а она — последняя белка. Ее абрикосового цвета костюм с кремовыми кружевами напоминает мне о выпечке, что я ела на завтрак. Заметив меня, она прекращает терзать доски. «О, вы должно быть...» — она понижает голос до шепота. «Валора!» Штрудель приветствует меня звонким лаем. «Мисс Файн?» Мы приблизительно одного роста, хотя руки и бедра у нее более округлые. От нее пахнет душистым горошком. «Пожалуйста, просто Шарлотта. А вас все называют веселой вдовой. Ходят слухи, что вы баронесса и не произнесли ни слова с тех пор, как ваш муж скончался, упав с лошади». «Не Эйприл ли пустила этот слух?» «Неплохо, трагично, с налетом таинственности». «Все без ума от ваших нарядов», — продолжает Шарлотта. «Я думаю, вы очень храбрая, раз решились отправиться в Америку одна». «Не одна, если смогу осуществить задуманное. Мы признательны за то, что вы помогаете мне туда попасть». Я небрежно поднимаю стакан, но вспоминаю, что мне нужно поднять вуаль, чтобы попить. «Итак, каков план?» Джейми встает и забирает поводок у Шарлотты. В шагах в 20 позади него стоит пара женщин в шубах и не сводит с нас глаз. Должно быть, все дело в моей вуали и кимоно, мелькающем в распахнутом пальто и синим пламенем, расплескивающимся по палубе. Но присмотревшись, я понимаю, что их внимание привлекла не я, а Джейми. Он приподнимает бровь, глядя на меня. «Итак, план», — повторяет он. «Я надеюсь, скоро эти дамочки отправятся дальше». «План в том, чтобы просто подыграть». «Подыграть» звучит как-то сыро. Я делаю такой резкий вдох, что вуаль приклеивается к моим губам. Раздраженно сдуваю ее. «Если у тебя есть получше, выкладывай прямо сейчас. У нас нет времени». «Гав!» — вклинивается штрудель. Его хвостик-помпон летает, как пуховка по лицу красотки. Шарлотта зарывается на маникюренными пальцами в кудрявую шерсть штруделя. «Не волнуйся, Джейми, у меня талант к импровизации. Моя двоюродная бабушка была актрисой». Мое раздражение отчасти перекидывается на нее за то, что посмела изображать миротворца в споре дракона и феникса. Джейми нужно расслабиться. Откуда мне знать, чего может потребовать ситуация? Он просто пытается произвести впечатление на Шарлотту, изображая, что у него все под контролем, хоть это совсем не так. Со стороны дам в шубах к нам приближается служащий. Он высокомерно смотрит на Джейми, распутывающего поводок штруделя. «Эй, тебя здесь быть не должно. Ступай отсюда, сейчас же». «У него абсолютно точно есть право здесь находиться». В нежном голосе Шарлотты слышится шорох льдинок. «Он мой помощник, гуляет с собакой». «Гуляет с собакой?» Служащий оглядывается на дам в шубах, которые успели отойти подальше, но все так же разглядывают нас. Гладкий лоб Джейми прорезает морщина, и грудь вздымается так, словно его придавило плитой. Штрудель смотрит на него, подрагивая лапками, и я клянусь, эта крохотная собачка тоже знает, что чувствует Джейми. Нелегко принять защиту от той, кого все инстинкты требуют защищать. «Неужели вам настолько нечем заняться, что вы взялись цепляться к помощникам гостей?» — спрашиваю я. Шарлотта высокомерно задирает нос. «Главный казначей, Мак Элрой, лично заверил меня, что Джейми может приходить сюда, когда мне понадобится». Джейми скрещивает руки злобно, но безрезультатно сверля взглядом грудь служащего. Тот откашливается, отчего его похожий на фасолину нос краснеет. «Простите, мисс, я не знал». Шарлотта обрушивает на него все обаяние своей улыбки. «Теперь знаете. Доброго дня». Я сую мужчине свой стакан с лимонадом. «Пожалуйста, заберите его. Мне он не по вкусу». «Конечно, мэм». Он забирает стакан и отступает. «Я ушел», — рисковато заявляет Джейми, избегая взгляда Шарлотты. «Удачи». Штрудель тянет его в носовую часть. Проходя мимо дамочек в шубах, он их игнорирует, хотя, будь я на его месте, засветила бы каждый в глаз. Джейми всегда на шаг впереди меня. Шарлотта ведет меня в другую сторону. Обширную беседку с шезлонгами начинает заполнять послеобеденная толпа, и большинство взглядов мечутся между мной и Шарлоттой. Я вижу, как на ходу меняется история под влиянием того факта, что у веселой вдовы появилась приятельница. Мы минуем беседку, направляясь к стоящему в отдалении единственному ряду из четырех шезлонгов. Его любимый — этот. Затянутым в перчатку пальчиком Шарлотта указывает на шезлонг в конце ряда. «Тогда вы должны сесть между нами. Мне легче говорить, обращая свои реплики к человеку, чем отвернувшись от него. Я поднимаю спинку своего шезлонга, насколько могу, и опускаю шезлонг Шарлотты на пару дюймов. Потом мы ждем». Шарлотта снимает шляпку и укладывает ее на коленях, где та становится похожа на дремлющую черепаху. На ее лице меж розовых щечек сияет широкая улыбка. «Святые чешуйки! Надеюсь, она сотрет с лица эту улыбку, прежде чем нас заподозрит в какой-то проказе. Нужно попытаться завязать беседу, но темы, на которые мне хотелось бы поговорить, слишком провокационные». А обсуждать отличный солнечный денек или возможность встречи с айсбергом я не в настроении. К моему удивлению, именно она делает первый шаг. «Так здорово встретить кого-то, похожего на вашего брата. Хотите сказать, кого-то, способного выгулять собаку?» На ее щеках проступают ямочки. Джейми заставляет меня смеяться. После того, как матушка заболела, я думала, больше уже никогда не засмеюсь. Кто бы мог подумать, что Джейми сможет очаровать такую, как она? Ба очаровал маму, но она, по крайней мере, была так же бедна, как и он. А что думают ваши родители? Отец переехал в Балтимор. Матушка большую часть времени не в себе из-за Лауданума. О, мне жаль. Она кивает. Женщина средних лет в платье с высоким воротником с оборками, подпирающими ее челюсть, устраивается прямо на шезлонге мистера Стюарта. Она споро откидывается на спинку и закрывает глаза. Шарлотта беспомощно глядит на меня, пожимая плечами. «И что теперь? Если мистер Стюарт увидит, что его место занято, он уйдет. Тогда придется ждать завтрашнего дня, чтобы попробовать снова». А с учетом того, что до Нью-Йорка уже рукой подать, мы и так потеряли слишком много времени. Я прочищаю горло и говорю хриплым, преувеличенно громким голосом. И когда я увидела табличку с надписью «Исцеление от язв, бородавок и прочих обременительных недостатков», я просто обязана была войти. Знаете, я годами носила на щеках пластыри от псориаза. Это не украсит образ веселой вдовы, но и правда о ней не особо приятно. А уж слухов и без того вокруг предостаточно. Она дала мне мазь из масла печени трески, масло свиной печени, масло печени пятнистой жабы, масло печени каракатицы. Лицо Шарлотты краснеет, и она трясет головой, возможно, пытаясь мне сообщить, что у каракатицы нет печени. У лежащей за ее спиной женщины распахиваются глаза, а рот изумленно округляется. У мерзкой миссис Слоан рот становился точно таким же, идеально подходящим, чтобы впихнуть туда яйцо в смятку. Хотя и таким крошечным ртом она умела закатывать огромные скандалы. Губы Шарлотты неразборчиво шевелятся, а глаза косят в бок. «Что?» — артикулирую я в ответ, а затем продолжаю свой монолог. Она сказала наносить ее на пластыри каждый час. Женщина отодвигается на самый край своего шезлонга. Будь она тюленем, могла бы просто скатиться вниз и уплыть. «Фиолет-котел», — — шепчет Шарлотта, неучтиво тыкая пальцем. Я оглядываюсь. К моему ужасу мужчина в фиолетовом котелке направляется к нам со стороны носа, уткнувшись в газету в руках. Жокейского роста мужчина в черной униформе слуги следует за ним с чаем на подносе. Я удваиваю усилия. Вы знали, что у пустул корочка прямо как на смородиновой запеканке? Постойте, сейчас покажу. Я наклоняюсь к Шарлотте, приподнимая вуаль. Вообще-то, это, скорее всего, не заразно. С испуганным вздохом женщина срывается с места, стуча каблуками со скоростью завзятой машинистки, набирающей эксклюзивный заголовок. Шарлотта глубоко вздыхает, и мы обмениваемся облегченными взглядами, что кажется мне на удивление приятным, словно незнакомый котенок улегся у твоих ног. Мистер Стюарт останавливается перед своим шезлонгом и приподнимает шляпу, при этом едва взглянув на нас. Он определенно из тех мужчин, что не заметят женского наряда, даже если будут танцевать с его владелицей. Его слуга ставит поднос на столик и помогает хозяину снять короткое пальто. Мистер Стюарт отмахивается от него. «Чаю, Кроги!» Слуга подает мистеру Стюарту его чай, а затем, словно деревце в горшке, замирает за его спиной, прикрыв глаза и вытянув прямую, как полотенечник, руку с пальто перед собой. Не считая фиолетового котелка, все остальное в мистере Стюарте кажется довольно обычным. Простой песочного цвета костюм с жилетом в тонкую полоску скрывает его худощавый торс. Коричневые туфли на резиновом ходу надежны, как пара натасканных гончих. Ясно, что этот человек ценит комфорт не меньше элегантности. Глаза у него непримечательно коричневого цвета, как у груш базе. Я бы дала ему лет 50, поскольку на его круглом лице уже намечаются брыли. Китайцы считают, что брыли — это денежные мешки, и чем они заметнее, тем больше денег привлекут. Я перехожу на бескомпромиссный тон миссис Слоан. Никогда не видела, чтобы жонглировали такой кучей всего, да еще и с ананасом на голове. Но самое впечатляющее, что она при этом еще и болтала, не переставая. Да я едва могу ходить и говорить одновременно. Мистер Стюарт поднимает глаза, до этого прикованные к газетной странице. Шарлотта мнет свою шляпку, терзая зубками нижнюю губу. Возможно, она тоже не умеет ходить и говорить одновременно. «Она?» — беззвучно шепчет мне Шарлотта. «Святая чешуя! Как я пролетела!» Что ж, мистер Стюарт все равно узнал бы правду рано или поздно. «Да, Валор — это на самом деле Валора, девушка. Но никому не говорите. Она считает, что ее будут воспринимать серьезнее, если решат, что она мальчик». Газета мистера Стюарта опускается еще немного, а сам он двигается поближе, чуть наклоняя голову в нашу сторону. Что ж, удачная оговорка. Ничто так не привлекает внимания, как чужой секрет. Наконец, у Шарлотты тоже развязывается язык. Ну, такая координация достигается годами тренировок. Должно быть, она очень дисциплинированная, и номер у нее намного интереснее, чем у братьев Маркс, говорит она несколько скованно. Даже чем у фокусника Чин Лин Фу и Гарри Гудини. Да что там, пожалуй, она выступила лучше, чем вся троица вместе взятая. Теперь голос Шарлотты очень высокий. «Я кинула ей целую крону», — добавляет она более естественно, наверное, потому что, в отличие от прочих ее заявлений, это правда. «Я бы и больше не пожалела, но почти всю наличность отдала на хранение казначею. Как думаете, сколько требуется времени, чтобы такому научиться?» Я киваю, одобряя ее вопрос. Точно знаю, что их отец, упокой Господь его душу, начал заниматься с ними в раннем детстве. Я видела, как они выступали в парке несколько раз. Они? Да, их двое, близнецы. И оба на корабле. Они выступают под сценическими псевдонимами «Честный» и «Доблестный». Мистер Стюарт пощипывает бакенбарды, уставившись в бесконечную синь неба. Но, надеюсь, его уши направлены на нас. Я скидываю туфли под прикрытием длинной юбки. Они безупречно синхронны, словно две ноги. Могут встать в стойку на одной руке, а потом другой схватиться за руку партнера. Мне кажется, это физически невозможно. Согласилась бы, если бы не видела этого собственными глазами. Вы бы знали, что они с братом вытворяют на канате. «Зрелище, достойное королей, они просто летают!» Шарлотта сцепляет пальцы. Я бы определенно заплатила, чтобы посмотреть на летающих людей. Мистер Стюарт возвращается к своей газете. Давайте же, мистер Стюарт, представьте себе перспективы. Услышьте рев публики. Но как только они доберутся до Америки, их приберет к рукам кто-нибудь крупный, вроде цирка Хагенбека Уоллеса. При упоминании одного из главных соперников братьев Ринглинг, мистер Стюарт проявляет признаки беспокойства. В Нью-Йорке определенно масса возможностей, поддерживает Шарлотта. Они, как два откормленных тунца, попадут в бассейн с акулами. Я кривлюсь в красках, представляя себе эту сцену. Вдруг мистер Стюарт откашливается. «Прошу прощения, леди, случайно стал свидетелем вашей беседы». «Наконец-то!» Шарлотта медленно оборачивается в наигранном раздражении, изогнув бровь. «О!» Возможно, у нее и впрямь актерский талант в крови. Шезлонг мистера Стюарта скрипит, когда он поворачивается к нам. «Вы сказали, что вам знакомы эти акробаты?» «Ну да, знакомы». Я стряхиваю воображаемую соринку с пальто. «А вы видели выступление?» «Нет». «Какая жалость. Но мне сказали, сегодня в библиотеке крайне познавательная лекция о медузах». С океана на нас опускается туман. Крогги вытирает щеку и вздрагивает, кинув взгляд на море. Кажется, даже котелок мистера Стюарта хмурится вместе с ним. «Если только эти медузы не выступают под куполом цирка, они мне не интересны». «Так вы любитель цирка?» — спрашиваю я с умеренным интересом. «Мое имя Альберт Энкни Стюарт. Я один из инвесторов цирка братьев Ринглинг, и я с удовольствием посмотрел бы представление честного и доблестного». «Миссис Эмберли Слоан», — отвечаю я. «Но только Валору, девушку, на данный момент интересует цирковая карьера, если, конечно, это важно. Боюсь, если у вас нет связей среди руководства White Star, вам придется довольствоваться медузами, мистер Стюарт. Необходимо официальное разрешение». «Капитан — крепкий орешек», — бормочет он себе под нос. «Сколько им лет?» «Почти 18». Он принимается похлопывать газетой по ладони. «Если я смогу добиться разрешения от капитана, не могли бы вы взять на себя труд попросить честного и доблестного выступить перед нами? Само собой, никаких гарантий». Я делаю вид, что раздумываю. Титаник кренится, и Крогги, обхватив себя руками, отшатывается подальше от борта. «Боже милостивый, Крогги, это просто качка!» — ворчит мистер Стюарт. И добавляет, обращаясь к нам. «Если бы я знал, как он боится морских путешествий, ни за что бы не нанял его. Только представьте, дрожать от страха на таком потрясающем корабле, как «Титаник». Я вспоминаю, как миссис Слоан тоже бывало говорила обо мне так, словно меня нет рядом. Эта дурочка Валора опять залила мои Анютины глазки. По крайней мере, эксцентричная миссис Слоан большую часть времени проводила в одиночестве. «Все мы чего-то боимся, мистер Стюарт», — упрекаю его я. «В конце концов, я же вредная старуха. Я лично боюсь черепах. Отвратительные кусачие твари, годные разве что на суп. Замечу, что вам повезло иметь слугу верного настолько, что он готов ради вас посмотреть в лицо своему страху». Я киваю на Крогги, который снова изображает комнатное растение. Мистер Стюарт снова принимается теребить бакенбарды. Пока он не передумал, я, сделанный неохотой, тяну. «Мне нравятся эти близнецы. Если капитан даст добро, я сообщу им о вашем интересе. Вы можете оставить сообщение моей приятельнице Шарлотте Файн, и она доставит его мне». Он переводит взгляд на нее. «Я так и сделаю, благодарю вас». Крогги прочищает горло. «Сэр, приближается ваш визит к парикмахеру на бритье, назначенный на 2». Мистер Стюарт достает золотые часы из кармашка в жилете. «Так и есть». Он поднимается на ноги и касается полей шляпы своими короткими пальцами. «Леди, приятно было с вами познакомиться. Надеюсь на скорую встречу». Он уходит намного более решительным шагом, чем пришел, с верным Крогги, следующим на почтительном расстоянии. Какая-то мысль копошится у меня в голове. У меня тоже назначена встреча. «С капитаном Смитом!» Шарлотта хватает мои руки, внезапно ставшие влажными. «Я думаю, все прошло потрясающе. Мне нужно бежать. Я найду вас позже». И я бегу, чувствуя, как шлепает по пяткам палуба, словно наказывая за то, что я упустила мяч. Лишь бы это не испортило весь номер.